Глава 10. 1 ноября 2016 года. Первый мир. Княжество Цирит. 46 лет после революции. 14:45. Вторник. Люций. Люций пришел в себя, открыл глаза и приподнялся. Его окружала тьма. Он поозирался по сторонам, но ничего кроме тьмы не обнаружил. Что случилось? Где он находится? Люций сообразил, что голыми руками все еще опирается о землю, о холодную, влажную, дурно пахнущую землю. Он скривился, поспешил встать на ноги и отряхнуть одежду. Паника подступала к горлу и не давала сосредоточиться. Он попытался сказать самому себе: «Успокойся, волноваться не о чем», но тут же понял, что это ложь. Волноваться было о чем. Только что он находился в школе. Занятия закончились, и он радовался, что все-таки сумел натренировать Алису в практике откатов. Она оказалась туговатой на учебу, но потом эффектнейшим образом расплющила несчастный пенал о стену, и это был настоящий успех. Недаром он с ней вчера весь вечер провозился. Но речь не об этом. Сразу после урока Деймос куда-то сорвался и улетел, а Алисе вдруг стало нехорошо. Она привалилась к стене прямо рядом с кабинетом по откатам. Все остальные ученики к тому времени уже разбежались, профессор, как заяц, ускакал первым, и поэтому Люций остался с Алисой, один в темном грязноватом коридоре. Он постарался аккуратно посадить ее у стены и помчался за помощью. В этом балагане, называемом школой, обязан быть хоть один доктор. Итак, он точно помнил, как бежал по странно пустым коридорам, а потом... А потом он очнулся здесь. «Эй, Люций!» Он вздрогнул и обернулся на звук голоса. Глаза адаманца, хоть и привыкшие к свету, смогли быстро вернуться к привычной темноте. Своды туннеля прорисовывались над ним достаточно четко, а в глубине этой сырой темной дыры покачивался огонек. Свет приближался и скоро обрисовал очертания двух маленьких фигурок мальчика и девочки. Люций застонал. «Нет, только не вы!» Они были одеты еще более по-дурацки, чем обычно. В рабочие комбинезоны, на головах отвратительные кепки. Источник света, который они принесли, как будто только усиливал темноту, порождая вокруг страшные вытянутые тени, а две круглые мордашки, измазанные грязью, превращал в лица монстров. Впрочем, Люций не сомневался, что детишки на самом деле чудищами и являются. «И как это понимать?» — он не сдержался и заорал. Маленькие чудовища не смутились и радостно провозгласили: «Добро пожаловать в Ортом!» Они лучезарно улыбнулись, отчего взбесили Люция еще сильнее. Он готов был схватить их за грудки и хорошенько встряхнуть. Где-то там, в пустом коридоре, бедная Алиса все еще сидит и ждет помощи. «Какой еще Ортом? Вы что, совсем рехнулись? Немедленно возвращайте меня обратно!» «Но зачем?» — удивленно заморгала девочка. «Мы столько сил потратили, чтобы ты попал сюда. Зачем тебя возвращать?» — вторил ей мальчик. «Да затем...» — Люций запнулся. Он не знал, как без конфет заставить этих дьяволят вернуть его, и совершенно не понимал, где находится. «Зачем вы вообще меня сюда притащили? И что такое Ортом?» — протянул он, оглядываясь. «Мы перевели тебя, чтобы ты помог нам найти дедушку. Он здесь потерялся», — ответила девочка. «Ортом — это очень большой подземный дворец, и здесь потерялся дедушка», — подхватил мальчик. Кажется, у Люция начал дергаться глаз. «В каком смысле потерялся? Он что, маленький мальчик, чтобы потеряться? Я не понимаю, вы за идиоты меня держите? Немедленно заканчивайте этот спектакль и возвращайте меня!» «Но зачем?» — не унимались дети. «Он правда-правда здесь потерялся, а мы не можем его искать. Нам нельзя, а тебе можно!» Люций не понимал, шутят они, говорят ли серьезно. «Да какая разница, если у него там Алиса страдает?» «Эх, жалко, он не хочет помогать», — захныкала девочка. «Ну и пусть», — подхватил мальчик, — «а другие согласились». «Какие еще другие?» — насторожился Люций. «Брат твой, он сразу согласился. А еще самое лучшее на свете». Люций нахмурился. «Самое лучшее — это, по-вашему, Алиса?» «Угу». «И Деймос? Они оба здесь?» — дети закивали. «Да, ищут дедушку». Люцию это совсем не понравилось. Одно он знал наверняка — дети не врали. Они просто не умели этого делать, поэтому если они говорили, что Деймос и Алиса здесь, значит, так оно и было. «Ладно. Ты согласен?» — обрадовались дети. «Предположим. Только объясните, что это за дворец? На дворец вовсе не похоже». «Иди прямо по этому туннелю и все увидишь». Дети указали ручками куда-то во тьму, пожирающую тусклый свет. «Насчет последнего не уверен. Ну ладно, что ж, отдайте тогда световой мешок», — сдался Люций окончательно. «Держи, пожалуйста, это фонарик». Они всучили ему какую-то неудобную железную коробочку, из которой действительно бил тусклый луч. «И в следующий раз не смейте так делать. Сначала спрашивайте, а потом уже...» Но детей уже и след простыл. Люций оглянулся по сторонам, но никого не увидел. Тогда он заглотнул и покрепче ухватил ледяную ручку светильника. Оставаться одному в этом месте совсем не хотелось. Стоило поскорее найти Деймоса и Алису. Он осторожно начал движение в сторону, указанную детьми. «Он же имбирианец, в конце концов, а вокруг всего лишь темнота». Он споткнулся на первом же шагу и вынужден был осмотреть пол этой странной пещеры. На земле лежали поперечные доски и длинные металлические полоски, которые тянулись все вперед и вперед, не имея конца. Это было похоже на дорогу, только необычно вымощенную. И для кого такая могла предназначаться? На этом странности пещеры не заканчивались. По круглым стенам велись толстые черные шнуры, и по полукруглому потолку тоже. Он шел уже долго, минут 15, наверное, и все никуда не мог выйти. Совсем скоро он начнет уставать, захочет пить, есть и останется здесь навеки. Что же это за дворец такой? Горного короля, что ли? Люций еще раз споткнулся, чуть не упал и живо представил себя самого, лежащего на грязном полу с переломанными ногами. Хотелось вытереть лоб от испарины, но грязные руки, покрытые пылью и какой-то маслянистой, дурно пахнущей дрянью, не позволяли даже такого простого жеста. И как он должен тут искать мерзкого старика? Очень хотелось запаниковать. Люций еще размышлял, стоит это делать или же нет, как вдруг впереди заметно прибавилось света. Выход! Он все же потер лоб, не сумел вовремя остановить руку и, поморщившись, поспешил вперед. Света с каждым шагом становилось все больше, однако тут начало что-то происходить сзади. В спину ему вдруг ударил теплый ветер. Возможно, это ничего не значило, но вслед за ветром он точно услышал далекое и гулкое, приближающееся «у-у-у-у». Не может же по этому туннелю мчаться нечто огромное? Люций оглянулся и понял, что может. Оно летело на него, орало, да еще и слепило сияющим глазом. Этот свет уже пожрал всю темноту вокруг, а чудовище скоро сожрет и его самого. Повинуясь инстинктам самосохранения, Люций изо всех сил помчался по туннелю. За ним гналось нечто огромное, грохочущее, что жило в этих тоннелях, передвигалось по странным деревянно-металлическим палкам и питалось княжескими сыновьями. С такой скоростью он не бегал никогда в жизни. Свет спереди начинал приобретать очертания, шум сзади тоже. Люций метеором выскочил из туннеля и оказался в каком-то более просторном и светлом месте. Чудовище скоро будет здесь. Инстинкты подсказывали, что нужно убраться с железной деревянной дороги. Монстр не может передвигаться без нее. Странная мысль, но мозг за нее зацепился. В этом светлом месте с одной стороны продолжалась стена, а вот с другой она пропадала. Однако теперь Люций оказался в длинной яме, глубина чуть выше пояса. Выбраться можно. Магия левитации! Люций схватился за деревянный брусок, часть дороги чудовища, чтобы передать ему свой вес, и... Ничего не вышло! Колдовать в такой обстановке просто невозможно! Люций попытался запрыгнуть на высокую преграду, понял, что ему что-то мешается, и с удивлением увидел у себя в руках ненужный светильник. Отбросил его, но было уже поздно. Звук превратился в оглушительный вой, чудовище показалось из туннеля... Люций попытался еще раз запрыгнуть на спасительную высоту, но никак не мог. В уши бил низкий свист, которым этот туннельный монстр оглушал свои жертвы. В тот миг, когда тело Люция должно было размазаться по стенам и полу, он все-таки взлетел. С трудом сообразил, что это не магия сработала, а чьи-то сильные руки держали его. Чудовище продолжало двигаться совсем рядом. Грохот взрывал уши, все вокруг тряслось в такт его перемещению, и Люций лежал зажмурившись, не зная, как именно оно охотится. Однако постепенно все затихло. Гулкое «у-у-у» проревело еще раз. Неведомый гигант уползал дальше в темную нору. Он не смог сожрать свою добычу и теперь горестно сообщал об этом. Люций решился осторожно открыть глаза и глянуть на своего спасителя. На него смотрело непривычно испуганное лицо брата. Не замаскированное портретом, не закрытое дурацкой улыбкой. Наконец-то он видел лицо настоящего Деймоса, правда, перекошенное от ужаса. «Привет, Люций!» — воскликнул тот чуть-чуть сорвавшимся голосом. «А что ты тут ты делаешь?» «Я тут директора ищу», — на удивление твердо ответил Люций и сел. Ну понятно. А я тоже тут... тоже ищу». Люций успел заметить влагу в глазах брата, но тот быстро смахнул ее и вполне твердо произнес: «Не думаю, что оно было опасно. В этом месте вряд ли можно умереть физически, а вот мозг мог и пострадать». Люций огляделся. И как это понимать, нельзя умереть физически? Куда их мерзкие дети затащили? Светлое место, где он очутился, разительно отличалось от мрачного туннеля. Если бы его только что не пытались сожрать, Люций оценил бы красоту этого странного дворца по достоинству. Но сейчас он мог лишь отметить, что из гадкого грязного подземелья вдруг попал в роскошный зал. О, колонна! О, еще колонна! Здесь оказалось довольно много колонн, и все красивы. Красивы настолько, что вполне могли сравниться с убранством княжеского дворца Эмбера. Мозаика на потолке тоже впечатляла, и пол был роскошным. До блеска отполированные каменные плиты отражали стройный ряд колонн, умножая пространство. Однако совсем рядом эта красота внезапно обрывалась, и Люций с содроганием увидел ту жуткую яму, из которой едва спасся. Он уже открыл рот, чтобы спросить у брата, что здесь происходит и где они находятся, но тут же его закрыл. Нет, такую радость он Деймосу не доставит. Вместо этого он поднялся и сухо поинтересовался: «Почему я вижу твое настоящее лицо? Ты потерял портрет?» Люций на всякий случай похлопал по своему карману, в котором лежал его обменный рисунок. Однако там было пусто. Запасного платка в верхнем внутреннем кармане также не оказалось, как и флакона с аромазаменником, что изменял все запахи вокруг в радиусе метра на приятные. И кошелек куда-то делся. Деймос тоже начал шарить в карманах и тоже ничего не обнаружил. Только достал какой-то клочок бумаги. «Наверное, в выдуманном мире так и должно быть», — протянул он с сомнением. «Что значит «в выдуманном»?» — резко спросил Люций и услышал, как его голос звонко отразился от многочисленных колонн. «Ну, это место», — брат развел руками, будто показывал собственный дворец. «Насколько я понял, пространство создано подсознанием господина Рикмара. Это вроде лабиринта, где старик случайно загулял. У меня есть карты, детишки поделились». Люций удивленно взял в руки маленький цветной прямоугольник. «Вот проныра. Так много выяснил и даже карту раздобыл, хоть и странную». «Непонятно», — заметил он, возвращая клочок. «А про это...» — он махнул головой в сторону страшных туннелей. «Мелкие мерзавцы не предупреждали?» «Нет, они сказали, что сами правил этого места не знают». «Туда я больше не полезу», — твердо обозначил Люций свою позицию. «Хочешь? Сам иди». «Не переживай, брат, лезть в пасть к чудовищу не придется, во всяком случае, пока». «Думаю, мы можем продолжить поиски вместе», — предложил Люций, и оба поднялись с пола. Деймос повел его вглубь зала. Ноги у Люция уже почти не дрожали. «Я тут огляделся, и вот что нашел». Довольный Деймос показывал на лестницу, круто убегавшую под пол. Словно твердая река, она стекала, позвякивая ступеньками, куда-то в глубину. «Невероятное изобретение. Даже предположить страшно, какой откат будет требовать такая магия. Значит, дворец продолжается еще и вниз». «Думаешь, мы глубоко под землей?» Люций с трудом оторвал взгляд от ступеней, что появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда. Деймос пожал плечами. Не думаю, что здесь это имеет значение. Пошли вниз. Люций замялся. Кто знает, что их там ждет. Здесь, в прозрачном зале с легкими колоннами, им, кажется, ничего не угрожало. Но, с другой стороны, а как по-другому отсюда выбираться? Похоже, ничего не остается, как идти вперед, пусть даже это вперед и находится внизу. Он собрался. Нужно было спешить. Где-то там, в одиночестве, возможно, в темноте, бродит Алиса. Нужно ее найти. Люций ступил на движущуюся лестницу. «Я абсолютно не понимаю, почему мы должны искать директора», — высказал он то, что сидело в уме с первой же минуты всего этого дурдома. «В школе есть учителя, причем здесь мы. И потом дети пригласили сюда и тебя, и меня, и Алису. Могли еще кого угодно затащить. Вдруг нас кто-нибудь увидит, а мы без заменных портретов». «Алиса тоже здесь?» — обеспокоенно спросил Деймос. Люций не сдержал скупую улыбку. «Господин Всезнайка не все успел тут вынюхать». «А дети тебе не сказали?» Деймос покачал головой. Лестница уже доставила их на уровень ниже, поэтому со ступенек пришлось спрыгнуть. Нижний этаж представлял собой коридор, еще коридор и еще немного коридора, в котором вдруг раздались звуки музыки. Довольно красивый, но жутковатый из-за того, что музыкант оставался невидимым. Музыка есть, а играющего нет. Когда они прошли это место, Люций долго еще оглядывался, надеясь заметить невидимку, но вскоре они вышли в следующий зал, и он забыл даже о директоре с Алисой. Новые покои были такими же просторными, как и прежние, но здесь темно-красный камень и бронза создавали ощущение всепоглощающей мощи. Люцию захотелось запомнить этот вариант отделки, чтобы сделать нечто похожее дома. Он одернул себя. Нет у него больше дома. А тот, кто в этом виноват, сейчас стоит рядом, оглядывается, будто ничего не случилось. Иногда от этой наглости просто зубы сводило. Они пошли вперед. Вокруг царила все та же тишина, и шаги их гулко отдавались под сводчатым потолком. Этот зал точно повторял верхний своей нечеловеческой архитектурой. С двух сторон полированный пол обрывался, обнажая неприглядный истинный смысл чудовищного дворца. Там пролегала грязная и грубая дорога монстра. Зияли темные провалы туннелей, из которых он мог появиться в любой момент. К счастью, пока все было тихо. Кажется, и тут никого. Однако, когда они миновали пару колонн, на другом конце длинного зала показалась тонкая девичья фигурка. Она махала им рукой. Неужели Алиса? Люций присмотрелся и тут же понял, что ошибся. Волосы черные, а не медно-рыжие, да и сложение другое. Она больше была похожа еще на одну предательницу. Оглушительный вой и ветер вдруг наполнили замкнутое пространство, возвещая о новом чудовище из туннеля. Монстр вырвался на волю через пару секунд, и Люций инстинктивно зажмурился, но тут же открыл глаза. Надо встречать опасность лицом. Рвущий все на своем пути гигант просвистел рядом, но почему-то в этот раз решил замедлить свой чудовищный бег. С жутким скрипом он притормозил и даже остановился. Длинный червь, закованный в броню, не был похож ни на одно животное, да и на животное он не был похож. Тут только Люций понял, что зверь на самом деле — огромная машина, механическая игрушка, какие пару раз Деймос притаскивал от контрабандистов. Чудовище из второго мира. Так вот где они оказались. Это жители второго мира такого понаделали? Они все безумцы, и он обязательно скажет об этом Алисе, как только найдет ее. Чудовищный механизм теперь был виден во всей красе не только снаружи, но и изнутри, потому что чужой извращенный разум понаделал в его теле множество широких окон, закрытых прозрачным стеклом. Внутри монстра горели светильники и виднелись кресла. Тяжело вздохнув, чудовище отворило перед ними двустворчатые двери, обнажая свое сияющее нутро. Оно приглашало их зайти внутрь. Девушка быстро шла к ним и активно махала руками, указывая на чудовище. Похоже, она была заодно с ним. Дата неизвестна, время неизвестно, место неизвестно. Алиса. Эскалатор медленно полз вниз. Позади люди, впереди люди, так много людей. Нас метро ежегодно глотает. Кажется, это из какой-то старой песни. Пожирает. Алиса глубоко вдохнула тепловатый воздух с привкусом метро. Это такой особый запах, которого больше нигде не встретишь. Теплая резина, металл и дыхание тысяч людей, добровольно спустившихся под землю. Сбоку медленно проплывали лампы на высоких толстых ножках, а за ними вверх плыли противоположные люди. Они ведь двигались в противоположную сторону. Оно ежедневно пожирает столько людей, такое ненасытное. «Ну вот, у меня интернет пропал». Голос подруги выдернул Алису из размышлений. Что за глупость в голове застряла? Никого метро не пожирает. Это общественный транспорт, только и всего. Спасение огромного города от пробок. «Связь?» — спросила Таня. «Не знаю», — захныкала Лерка. «Просто вдруг бац и... Ешка!» Алиса достала из сумки свой телефон. «У меня тоже, тут же метро. Связь может пропасть». «Не переживай, вернется твой интернет, никуда не денется». Лера, самая коротконогая из них, сейчас стояла на пару ступенек выше подруг и оттого выглядела непривычно высокой. Взрослее, правда, не стала. «Да? На этом месте связь всегда была!» — возмущенно пыхтела она. «Мне, наконец-то, Лёха написал, а тут на тебе!» «Что, в клуб пригласил?» — спросила Таня. Ее ехидную ухмылку нельзя было не заметить. «Домашку по вышмату попросил. Ну и что? Это только начало. А теперь он обидится, подумает, что мне жалко. А мне совсем не жалко. Только бы еще написал. Придется теперь извиняться». «Ага, еще поклонись ему, как увидишь, в ножке», — фыркнула Алиса. «Это ему твоя тетрадка нужна. Проживет без извинений. А ты поспокойней будь. Прилипал никто не любит». У нее вдруг возникло очень странное чувство. Дежавю, что ли? Показался конец туннеля. Станция встретила их грохотом поездов. Встречные гиганты одновременно прокатывались мимо платформы, сотрясая все вокруг — пол и потолок, и люстры, и колонны. Только людей это совсем не беспокоило. Они все спешили куда-то. Люди. Можно ли быть более одиноким, чем в толпе? Кто-то из классиков так сказал? Или она только что это выдумала? «Кто это там?» прошептала она тихо, скорее даже просто подумала. Алиса смотрела не на людскую массу, а дальше, сквозь нее. Там, в далеком конце станции, кажущейся бесконечной, кто-то был. «Фу, и куда только охрана смотрит?» — фыркнула Лера и зашла в вагон. Там, в дальнем конце станции, замотанный в черные лохмотья, сидел бомж. Но через секунду Алиса его уже не видела. Она зашла в вагон, и металлические двери за ней закрылись. Дата неизвестна, время неизвестно, место неизвестно. Алиса. Эскалатор медленно полз вниз. «Слушай, а вместе пишется слитно или раздельно?» — спросила Лера, оторвавшись на секунду от телефона. «Раздельно!» — фыркнула Таня. Алиса усмехнулась. Это была жалкая попытка. Отношения Лерки и Лёхи набирали скорость с неотвратимостью поезда и вряд ли могли пострадать от такой мелочи, как грамматика. Скорее всего, Лёха ошибку просто не заметит. Тем более, что правило тут зависит от случая. «Пишешь, что хочешь прожить с ним всю жизнь вместе?» — лилейно переспросила Татьяна. «Не, просто пишу, что в месте, в котором мы вчера были, какие-то суши несвежие попались». Алиса рассмеялась, глядя на ошарашенное лицо подруги. Шалость не удалась. «И ничего смешного!» — обиделась Лерка. «Я полночи с тазиком бегала». «А полночи как пишется?» «Кажется, я что-то забыла», — заволновалась вдруг Алиса. «Может, ключи в двери оставила?» Внутри все похолодело. Она пошарила по карманам и с облегчением нащупала холодный металл. «Все хорошо. Самое главное — на месте. А раз о чем-то забыла, значит, было неважно». Показался конец туннеля. Станция встретила их грохотом поездов, и они поспешили к распахнутым дверям вагонов, ни на что не обращая внимания. Там, в дальнем конце станции, в черных рваных лохмотьях, по-прежнему сидел бомж, свесив седую голову. Нечесанные космы свисали до плеч. Похоже, он старик. Но через секунду Алиса его уже не видела. Она заскочила в последний момент в вагон, и двери за ней закрылись. Дата неизвестна, время неизвестно, место неизвестно. Алиса. Эскалатор медленно полз вниз. «Эта юбка на тебе смотреться не будет», — холодно отрезала Таня. «Да что ты, это еще почему?» — сразу зацепилась Лера. «Чтобы такое носить, нужен рост побольше». Лера от возмущения задохнулась. Рост был единственным ее комплексом. «Я все равно померяю, а потом куплю. И ты увидишь, как мне в ней хорошо». «Ага, посмотрим». Обе замолчали, глядя в разные стороны. Алисе некогда было их мерить. Ключи на месте, телефон тоже, паспорт. Что же не так? Что-то определенно шло не так. Что-то неуловимое, но важное. Показался конец туннеля. Станция встретила их грохотом поездов, но они уже спешили к распахнутым дверям вагонов, ни на что не обращая внимания. А бомж по-прежнему сидел там, в дальнем конце станции. Толпа несла их к поезду, но Алиса на ходу успела заметить. Сегодня его поза немного изменилась. Он слегка приподнялся и развернул голову, будто выискивал в толпе кого-то. Алиса встретилась с ним взглядом. Он смотрел прямо на нее, светло-голубыми глазами. Глазами цвета льда. Что за глупые мысли? Конечно же, он смотрит не на нее. Это случайность. Зачем ему смотреть на нее? Она его не знает, это просто попрошайка. Может, дадим ему немного денег? У меня есть мелочь, — проговорила Алиса и услышала собственный голос, как будто издалека. «Ты что, ни в коем случае! Такое нельзя поддерживать!» — отрезала Таня. «Надо охране сказать, чтобы его убрали. Реально достал!» — добавила Лера, печатая одновременно сообщение. Через секунду Алиса уже не видела голубых горящих глаз. Она зашла в вагон, и двери за ней закрылись. Дата неизвестна, время неизвестно, место неизвестно. Алиса. Эскалатор медленно полз вниз. Плечи Леры сотрясались от рыданий. «Не плачь. Он того не стоит», — утешала ее Таня. Но в ее искренность Алисе верилась с трудом. «Как он мог, скотина!» — рыдала Лера. У Тани уже, наверное, вся рубашка промокла насквозь, но она мужественно терпела. Тем более, что она именно такой исход сразу и предсказывала. «Да уж, мерзавец. А я тебе говорила. Алиса, ты в порядке?» Алиса вздрогнула. «Да, что такое?» Таня пожала плечами. «Ты бледная?» «Да нет, все хорошо, просто не выспалась». «Ага. И сейчас как будто не проснулась. Что же не так?» Тянущее чувство уже достало. «Сколько можно?» Ничего она не забыла. Ключи, паспорт, сумочка, две подруги — все на месте. Она едет в институт, куда так хотела поступить. Все у нее отлично. Показался конец туннеля. Станция встретила их грохотом поездов, но они уже спешили к дверям вагонов, ни на что не обращая внимания. А вот и бомж. На прежнем месте. Глаза цвета льда. Цвета льда. А у кого еще были глаза цвета льда? Алиса решила подойти к нему и дать немного мелочи. Ей ведь не жалко. Она так решила, но почему-то никак не могла выбраться из толпы, отойти от намеченного ежедневного курса. Мозг кричал одно, а ноги делали другое, двигались по привычке в сторону распахнутых дверей. Через секунду Алиса уже не видела черную согнутую спину. Она зашла в вагон, и двери за ней закрылись. Дата неизвестна, время неизвестно, место неизвестно. Алиса. Эскалатор медленно полз вниз. Показался конец туннеля. Станция встретила их грохотом поездов, но они уже спешили к открывшимся дверям вагонов, ни на что не обращая внимания. Глаза цвета льда, проплывающие мимо нее где-то вдалеке. Через секунду Алиса уже не видела бомжа. Двери вагона закрылись, хищно лязгнув железными затворами. Дата неизвестна, время неизвестно, место неизвестно. Алиса. Эскалатор медленно полз вниз. Мимо плыли фонари, конец туннеля приближался. «Нет, эта фата тебе не подходит!» — вопила Лера. «Ты же высокая! Значит, фата должна быть короткой!» «Еще как подходит!» — возразила Таня. «Алиса, а тебе как?» Подруга сунула ей под нос телефон. «Очень красивая», — ответила она, не глядя. «Это же твоя свадьба, Танюш. Главное, чтобы тебе нравилось и Лёше». «Подожди-ка». Алиса выхватила телефон из рук Тани, пока та смеялась. «Да кто же жениха спрашивает? Что он понимает-то?» «Как же я за тебя рада!» Почти искренне воскликнула Лера и обняла Таню. Хоть бы не задушила. Но Алисе было не до разборок подруг. Она держала телефон и с непониманием крутила его в руках. С экрана на нее глядела чернота. Сколько бы Алиса ни нажимала боковую кнопку, ничего не появлялось, даже значка зарядки. Но ведь только что, когда Таня передавала ей телефон, она отчетливо видела картинку. Вроде бы. Или нет? «Похоже, сел», — сказала Алиса, возвращая телефон. «Да нет, все в порядке», — ответила Таня, потыкала в экран и закинула телефон в сумочку. Алиса хотела достать свой, но не смогла его найти по карманам. Тогда она открыла свою сумку и опешила. Ни тетрадей, ни учебников. Вообще ничего. Пустота. Она же полчаса назад все сюда закинула, когда собиралась. Вроде. А куда она собиралась? В институт? А где она учится? Да ладно, с учебой, а где она живет? Какой сегодня день недели? Какое число? Какого месяца? Все было как всегда. Метро, эскалатор, медленно проплывающие мимо фонари на толстой ножке и противоположные люди. Показался конец туннеля. Станция встретила их грохотом поездов, но они уже спешили к распахнутым дверям вагонов. Алиса не хотела идти, но остановиться не могла. Как же остановиться? Вокруг люди, она помешает им. Они будут смотреть на нее как на ненормальную. Алиса повернула голову, встретилась глазами с бомжом и поняла, что она просто не хочет останавливаться и идти к нему. Вот в чем дело. Там впереди, в общем потоке, хорошо, спокойно и тепло. А свернешь в сторону — утонешь в неизвестности. И что там, в этом хаосе, ее ожидает? Да и потом все в порядке. Телефон на месте, вот он. В сумке лежат тетради и учебники, которые она собрала полчаса назад. Она едет в институт, в который так мечтала поступить. Через секунду Алиса уже не видела бомжа. Она почти зашла в вагон, и двери почти начали закрываться, но тут она остановилась. Просто взяла и остановилась, затормозив теплый людской поток. «Эй, ты чего?» — возмутились подруги. Но Алиса все стояла. «Мне нужно». Она сделала шаг назад, вышла из поезда. Автоматические двери тут же лязгнули, запирая за собой подруг вместе с ее спокойным будущим. А она осталась стоять снаружи. На воле. На свободе. Алиса выдохнула это слово. «Свобода». Наверное, Таня и Лера выйдут на следующей станции и будут ее ждать? Но Алиса тут же поняла, что нет. Они не выйдут из этого поезда до конца намеченного маршрута. Они не смогут. Не смогут даже позвонить ей по своим пустым телефонам. Ведь они такие же пустые. Алиса обернулась и застыла. На станции никого не было. Пустота. Лишь она и эхо. На мгновение она испытала жуткий страх, что он уже ушел. Но нет, вот он. Старик в черных лохмотьях на другом конце длинного зала. С ним что-то не в порядке. Голова опущена, руки безвольно обвисли. Алиса двинулась к нему. Звук ее шагов эхом отразился от стены и от колонн. Только этот звук, стук сердца и тишина. Больше ничего. Неужели он умер, не дождавшись ее? Ведь он так долго ее ждал. Она подошла совсем близко и наклонилась над безжизненным телом. «Помоги мне». «Жив! Слава богу, он жив!» «Нет, стоп! Богу упоминать нельзя!» Как хорошо, что он жив. Глаза льдинки смотрели на нее из зарослей седых волос. «Хорошо. Конечно», — успокоила она его. Он протянул к ней тощую руку. Алиса успела схватить ее, пока не упала. Их пальцы сцепились. «Все хорошо, слышишь? Я здесь. Все в порядке, я пришла», — шептала она, сама не понимая, что говорит. Он крепко, насколько мог, сжал ее пальцы. «Я так долго тебя ждал». Ее затопило ощущение правильности происходящего. Вот теперь все было так, как нужно. Она нашла его, и все будет хорошо. «Мне надо встать», — прохрипел он. Алиса поспешила подставить плечо. Он выглядел хрупким. Сколько ему лет? Древний старец или совсем молодой? Под копной седых волос не разберешь. Но Алиса вдруг осознала, что хрупкость иссохшегося тела была всего лишь иллюзией. Он давил на нее все сильнее и сильнее. Она напрягалась и пыхтела, но не могла приподнять его. Он продолжал сидеть, укутанный в свои черные ткани. Гвоздями он, что ли, к полу прибит. Еще усилие, еще! Он давил на ее плечо каменной рукой, и через пару мгновений Алиса не выдержала такой тяжести, упала под непосильным весом на гладкий пол. Тяжело дыша, она взглянула на старика. Он медленно поднимался сам, возможно, используя ее силы. Она смогла ему помочь, хорошо. Алиса попыталась встать, но не смогла. Пустынная станция поплыла перед глазами. Она обессилела, будто всю ночь вагоны разгружала. Мужчина смотрел на нее. Она хотела сказать ему, что старается, но почувствовала во рту противный металлический привкус. Поднесла пальцы к лицу и увидела кровь. У нее пошла носом кровь. Перед глазами все плыло, думалось с трудом. «Мне нехорошо», — смогла она выдавить и упала. Пол оказался очень близко, а все остальное далеко. Даже он. А ведь она наконец-то нашла его. И теперь все правильно. «До встречи», — услышала она, проваливаясь в бездну.